Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Я думаю, все встречали вот такие вот пуш-сообщения. Они, как правило, выскакивают при загрузке браузера. Но что же это за такие сообщения, которые нас информируют о поступлениях на нашу карту, либо каких-то выплатах из пенсионного фонда? Конечно, когда человек видит такие сообщения, естественно, у него возникает вопрос, что это за деньги, откуда они были перечислены, и, соответственно, кликает на это сообщение, чтобы посмотреть, что к чему. Вот сегодня я предлагаю кликнуть на данное сообщение, которое вы видите у себя на экране, и посмотреть, что же это за поступления такие. Но забегая вперед, хочу сказать, что видео будет очень прикольное по той причине, что перейду по этому сообщению, заполню определенную анкету, но там все выглядит так, чтобы получить эти деньги, которые вы видите изначально, да, тут. И потом мне позвонит менеджер и будет меня обрабатывать. В общем, это будет очень весело. Давайте смотреть. Ну а прежде чем продолжить, хочу порекомендовать вам e-каталог. Это очень удобная штука, которая позволяет экономить деньги на покупках в интернете. Давайте посмотрим на примере смартфона. Заходим в соответствующую вкладку, забиваем бюджет от 15 до 25 тысяч рублей и жмем поиск. Вот e-каталог выдает нам результаты в нашем ценовом диапазоне. Давайте посмотрим на примере Samsung Galaxy A71. Кликаем на этой модельке. Вот здесь мы с вами можем посмотреть динамику цен на данный аппарат. При желании можно зайти во вкладку отзывы и посмотреть, кто что думает об этом телефончике. Если нас все устраивает, выбираем интернет-магазин с самой интересной для нас ценой. Переходим. И вот здесь совершенно спокойно мы его можем приобрести, не опасаясь, что можем попасть на мошенников. Ссылочку на e-каталог оставляю в описании к видео. Переходите и с удовольствием пользуйтесь. Так, друзья, ну кликаем на это сообщение. И вы видите, попадаем на какую-то страницу, где уже нет ни слова про денежный перевод, а тут пишут о какой-то сенсации, где сотрудница магазина за выходные заработала 67 тысяч рублей. Давайте полистаем вниз. Внизу видим фото какой-то яхты, где можно заполнить свои данные. Чуть-чуть пониже можно посмотреть видеотрансляцию. Да, я именно тот парень, о котором вы можете прочитать в Forbes и других экономических журналах. Меня также называют русским волком с Уолл-стрит и самым быстрым миллионером. Почему же меня так называют? Ну, потому что я люблю деньги и, как вы видите, зарабатываю очень даже неплохо. Это мой личный вертолет, и я только что вернулся из одного из своих многочисленных путешествий. Я сейчас в пути к головному офису Quantum System Management, чтобы впервые на камеру показать, как обычные люди зарабатывают миллионы. Это изменит вашу жизнь. Я собираюсь показать вам то, что уже принесло более миллиарда рублей. И сегодня у вас есть возможность урвать кусочек этого многомиллиардного пирога. Я купил это здание пару лет назад, чтобы все наши сотрудники работали вместе, в одном офисе. Меня зовут Евгений Абрамов. Ага, купил он это здание пару лет назад. А ничего, что это жилой дом по адресу Мосфильмовская, 8. И Евгений Абрамов, почему-то ни хрена не Евгений Абрамов, вот его страница ВК. И как видите, зовут его Алекс Лукаш, который любит попрыгать. В общем, друзья, это видео полная брехня, я думаю, фактов было достаточно предоставлено. Но я все-таки заполнил анкету, оставил свои контактные данные. И что вы думаете, спустя 30 минут раздался звонок. Давайте слушать. Алло? Алло, Андрей, здравствуйте. Да, здрасте. Это Лолита по проекту Quantum System. Да, Лариса, слушаю вас. Так, Андрей, у вас есть доступ к интернету? На данный момент нету. Нету, хорошо. Прекрасно, Андрей. Смотри, что вы оставили на свои контактные данные. Сориентируйтесь, с какой информацией уже успели ознакомиться. Ну вот мне пришло сообщение изначально в интернет-браузере сегодня утром о том, что мне какие-то там поступления от Сбербанка, зачисления. Я перешел по ссылке, и мне вот открылось вот это вот сообщение, вернее сайт. Вам пришло от Сбербанка уведомление, что вам прислали какие-то деньги? Да, да, в браузере выскочило окошко, я на него нажал и перебросило вот на ваш сайт. Что там так за мужчина кричит громко, он мне мешает, я не слышу ничего. Не слышите меня? Ну, Андрей, у нас большой офис, много рабочих, работаем со своими клиентами, соответственно. Хорошо, Андрей, вы вообще-то с костерами со сферой финансовых рынков сталкивались? Нет, я не сталкивался, но я вот запись посмотрел очень внимательно, мужчины, который... Да, да, как там его зовут, я забыл. Я поняла, Андрей. И что вам понравилось в видео? Напомните, как руководителя вашего зовут вот на видео, который... Евгений Абрамов? Да, да, да, это же руководитель ваш. Ага. Ну да. Ну, меня, честно говоря, впечатлило. Мне очень впечатлило, вот как он заработал. Так хотелось бы, конечно, тоже. Хорошо, Андрей, а для чего хотели бы заработать? Ну, для семьи в первую очередь. Для семьи. Прекрасно. Большая у вас семья? Ну, двое детей, супруга. Ага, дети уже взрослые? Нет, 3 года и 5 лет. А, маленький еще совсем, конечно. Школа впереди, садики. Да. Хорошо, Андрей. Для вас это как дополнительный доход, я так понимаю? Ну, я работаю как бы заправщиком на заправке, сами понимаете, бюджет у меня небольшой заработок. Ну да. А с какого вы региона, Андрей? С Воронежской области. Угу. Я поняла. Регистрацию с телефона проходили, да? Нет, я с компьютера на тот момент заходил. Я поняла, Андрей, а в дальнейшем будете работать с телефона или компьютером? Ну, я не знаю, как удобнее, я же еще не до конца изучил все. Хорошо, Андрей, вы вообще сориентируете, понимаете, как вы будете зарабатывать? Ну, я вот это видео очень длинное смотрел, оно минут 30-40 идет, и вот он все только показывал, как он заработал, сколько, чего, а так я не понял именно самому суть, как заработок-то вести. Я поняла, Андрей. Смотрите, вы создавали себе личный торговый счет, правильно? Да. Да, смотрите, Андрей, соответственно, вы создавали там свой пароль. Ей, да, было дело? Да, все верно. Так, прекрасно. Да и у вас там был логин и 8 цифр. Это номер, собственно, вашего личного счета. Угу, да. Соответственно, там будут находиться все ваши деньги, туда же будет начисляться ваша прибыль. Он работает по принципу, как вклад в банке. Понимаете принцип, как работает вклад в банке? Да это я понимаю, но там-то в банке проценты маленькие, а тут какие-то прям цифры. Здесь вы зарабатываете больше. Так как банк сам выводит деньги ваши на финансовый рынок и работает с ними. Здесь же у вас возможность выйти самостоятельно на финансовый рынок, чтобы уже зарабатывать только там для себя и для своих нужд. Но это вот реально там по 5 тысяч, 8 тысяч в месяц, ой, в неделю долларов зарабатывать? Что-то как-то прям не верится даже. Ну, Андрей, с первого дня вы не будете зарабатывать миллионы. Ну, там я и не говорю о миллионах. Там вот показывали видео, что 5-8 тысяч долларов за неделю можно зарабатывать свободно. Можно, конечно, зарабатывать, но не с самого начала, не с первого месяца. Я думаю, что вы это понимаете. Ну, вот... Я вам не обещаю золотых гор, Андрей. Вот ваш руководитель... Мы можем потихоньку работать, соответственно, и уже двигаться к цели. Ну а как же вот Евгений Абрамов, он показал, что вот он зарегистрировал новый личный кабинет у себя дома, он находился в около бассейна сидел. Потом он отъехал куда-то и спустя час смотрит, а там у него уже 2000 долларов за час набежало с 250. Там какой-то он автопилот режим поставил. Но, Андрей, изначально вы не сможете столько зарабатывать. Я вам это говорю сразу, что в первый день 250 долларов у вас не будет 2000 долларов. Это он обманул вот в этом видео, получается, да? Ну, Андрей, вас никто не обманывает. Неужели вы верите в то, что вы с 250 долларов сейчас можете заработать 2000? Ну, ваш руководитель именно так это преподнес. Ну хорошо, Андрей, давайте тогда будем с вами зарабатывать 2000 долларов. Так это возможно или нет? Я так и не понял. Андрей, возможно все. Ну? Но в первый день, так как вы новичок, вы ничего в этом не понимаете, я вам не обещаю столько. Так вот там же есть... Мы с вами будем работать. Там мы есть... Мы будем с вами потихоньку зарабатывать. Там и есть режим. Золотых гор я вам не обещаю. Режим автопилота там вот этот на самом деле есть? Или мне придется самому что-то делать? Нет, Андрей, у вас будет автоматический режим, который работает по принципу как вклад в банке. Угу. Соответственно, и вы уже будете зарабатывать. Ну сколько я смогу зарабатывать-то в неделю? Просто вот $250, но у меня сейчас есть там личное накопление $300. Я как бы могу личный кабинет на $250 пополнить. Просто хотелось бы знать, сколько я зарабатывать-то буду. Хорошо, Андрей, вы были в личном кабинете, нам... С вами нужно было бы посмотреть платформу. Какую платформу? Как вы будете зарабатывать? Вы были на платформе? Видели вообще? Ну, я заходил в личный кабинет, там прошел 2 шага. Второй шаг – это пополнение $250, чтобы активировать личный кабинет. Ну и как бы остановился на этом шаге, потому что на самом деле как-то страшненько $250 отдавать пока. Алло. Да, Андрей. Вы код пропадаете. Пропадает, да, это, наверное, что-то со связью. Угу. Так вы меня слышали? Вы можете зайти в интернет? Сейчас вы хотите, чтобы я зашел? Да, у меня просто еще У меня пару вопросов есть еще к вам. Ну, задавайте, хорошо. Какие у вас вопросы? Да и все, вот я видео это посмотрел. Вы вот в этом здании команда находится, на, ну вот где он снимал видео, да, вот это 54 этажа, вы там работаете? Ну, Андрей, видео снято в Москве, мы работаем в Люксембурге. Вы в Люксембурге? А он вот приезжал, ваш руководитель, на Мосфильмовскую 8 и вот сказал, что вся команда его в этом здании сидит, работает. Там даже были какие-то ребята с компьютерами. Ну, там разработчики. Так вы не там, не в этом здании работаете? Нет, Андрей, я нахожусь в Люксембурге. Я вас понял. А почему так далеко? Ну, потому что компания здесь зарегистрирована. Вот эта вот компания ваша, она оказывается... Если братья Тишников, то они могут находиться где угодно. Если вот брать компанию брокера, соответственно, которая выводит сделки на финансовый рынок, она должна иметь офис в той юрисдикции, в которой она находится. А вот он на вертолете. На вертолете вот он прилетал к зданию. Это правда? Его свой вертолет? Ну, я, конечно, не знаю, Андрей, это его вертолет или он его арендовал. Человек может себе позволить. Но он сказал, что это его личный вертолет. Ну, значит, его личный. И он прям туда вот... Так, лучше арендовать вертолет или самолет, потому что это будет намного выгоднее. Ну, просто вот этот дом, в какой он прилетел в Москве, этот дом, он как бы получается многоквартирный. Он сказал, что это его дом. Собственный, что он его купил. Но я вот посмотрел, он этот дом как бы многоквартирный. Он как мог купить многоквартирный дом, где люди живут? А как вы посмотрели, что это квартирный дом? Приехали туда и посмотрели? Ну нет, вот я в интернете посмотрел адрес Мосфильмовская, дом 8. Куда он прилетел на своем вертолете, и тут вот управляющая компания, сколько квартир в доме указано. Ты говорил свой адрес? Ну, я просто вот этот дом скриншот сделал, и потом его через Google поиск, через Яндекс.Картинки нашел адрес. А, я поняла. И что? Ну и посмотрел. Он в своем видео говорит, что это его здание, он его купил, а по сути это многоквартирный дом на видео. Как он мог многоквартирный дом купить, где квартиры и в собственности у людей? Ну, насколько я помню, он не в этот дом приехал. Как не в этот? Он приехал. Мы неправильно нашли? Нет. Мы можем каждый нюанс, каждую деталь с видео найти и прикопаться к ним. Но скажите, Андрей, как это позволит вам заработать? Ну-ка, это же мои опасения. Вот я изначально какое-то вранье прям чувствую. Он говорит, что дом купил этот, что это офисное здание, а это не офисное здание. Может, он просто... Если вы считаете, что он вас как-то обманывает, просто положите трубку. Нет, я хочу зарабатывать. Вот просто я хочу убедиться, что это не обман. Поэтому я вас спрашиваю. Ну, так давайте тогда общаться на другую тему. Но это же самое первое, если ваш руководитель лжет в своем видео, тут как бы опасения будут же у человека. Но он не лжет, Андрей. Но это правда его дом или как? Ну, Андрей, я не знаю. Он покупал или арендовал самолеты, вертолеты, дома. Ну, может быть, он как бы, чтобы пыль в глаза людям пустить, арендовал вертолет, потом там дом этот на фоне дома снял. Как вы можете заработать и как вы можете зарабатывать? Ну, мне надо на $250 счет пополнить, чтобы активировать, я так понял, личный кабинет. Ну, да. А вы вот это у вас как, колл-центр или кто вы? Нет, Андрей, это не колл-центр. Это офис, я являюсь агентом по развитию счетов своих клиентов. А у вас зарплата большая, если не секрет, вопрос не по теме? Большая. Ну, можно узнать, какая? А вам зачем, Андрей? Ну, вот просто вы сейчас ответьте, и последует следующий вопрос тогда, если это не секрет, конечно. А вы сколько зарабатываете? У меня 18 тысяч рублей зарплата. Ну, у меня столько же, только в евро. 18 тысяч евро вы получаете, да, в месяц? Ну, бывает больше. Ну, а вот эти люди, которые в личном кабинете регистрируются, там же вот ваш руководитель, он говорит, что зарабатывают там миллионы рублей, как бы... Вы почему сами там не работаете тогда? Как это не работаю? Работаю. Вы как бы и там у вас личный кабинет есть, и еще помогаете людям, да? Ну, конечно, Андрей. Знаете, было бы глупо, если бы я сама не работала в этой компании, но предлагала бы вам здесь зарабатывать, согласитесь. И сколько вы вот в неделю зарабатываете по-честному через личный кабинет? Ну, Андрей, это все зависит от того, сколько я времени уделяю. Нет, ну вот если в режиме... В принципе, немного. Если в режим автопилота поставить, не самому там что-то делать. Ну, по-разному, Андрей. Бывает там те же 5000 евро, бывает больше, бывает меньше. Ну, средняя цифра 5000 евро в неделю, да? Ну, наверное. А как их потом вот оттуда выводить из личного кабинета? Через вывод денежных средств. И куда я могу выводить их? Да куда хотите. Хотите на карту, хотите на криптокошелек, хотите на электронный кошелек. Как вам удобно. Ага. И там комиссия есть какая-то? Какая комиссия? Ну, за вывод. Ну, только, может быть, разве что налог вашего банка? А лимит есть какой-то на вывод? Да можете выводить любую сумму, доступную на вашем балансе. Только если вы выведете все, у вас на балансе будет ноль, соответственно, никакого дохода у вас не будет. А вот эти две... выбор, поэтому... Там вот ваш руководитель говорит, что он миллионер и 100% гарантия, что я как бы деньги свои не потеряю. Это правда? Ну да. А может, мне тогда как-то ваша компания вот эти $250 выдаст, я потом за неделю там их заработаю и вам верну. Андрей, мы можем вам предоставить только усиление вашего торгового счета, но не деньги, на которые вы будете работать. Ну, если я их за неделю заработаю со 100% вероятностью, я вам их верну, да и все. Андрей, смотрите, если компания вам предоставляет аналитикам, обучением, программу, то есть как вы можете зарабатывать, еще и деньги предоставит вам, то какой же тогда смысл от вас? Ну, всему, если мы вам дадим деньги, то это будет считаться отмыванием денежных средств в компании, а это уголовно наказуемо. Да почему отмывание? Это я вас взаймы. Я вас взаймы. Взаймы возьму. Какое отмывание? Вы об чем? Андрей, все разговоры записываются. Соответственно, если что-то всплывет, разговор наш с вами послушаем, и все на этом закончится. Давайте мы с вами не будем поднимать больше эту тему. Компания может вам предоставить усиление вашего счета, то есть вы пополняете там свой баланс, и компания вам предоставляет там до 50% усиления от вашего капитала. Это все, что мы вам можем предоставить. А вас скажите... И плюс ко всему аналитика, обучение, если вы хотите работать вручную, и, соответственно, саму программу, которая вам будет установлена на телефон, и которая будет вам приносить, соответственно, доход. А у вас запись ведется разговоров, да? Ну, конечно, Андрей. А вот это, можно прослушать запись разговора? Ну, вас же, наверное, часто посылают с вашей компании. Вы же записываете все это. Что? Вас часто ваши клиенты потенциальные, которым вы хотите впарить личный кабинет, посылают? Нет, Андрей. Не часто? Нет. Но бывает, да? Я ничего не впариваю, нет. Да, но у меня другая информация, что $250 кладешь и потом забываешь про них. Вывести их невозможно. С чего вы это взяли, Андрей? Ну как, с чего? Почитал отзывы за вашу компанию в интернете. Пишут люди, что вкладывают $250, потом они якобы прогорают на неудачных сделках, и вы их забираете себе, эти деньги, и люди их не видят больше никогда. Хорошо, Андрей, а какие-то доказательства того, что это так есть? Ну, у вас есть доказательства, что это не так? Ну, конечно. Какие? Какие вам нужны доказательства, я вам их предоставлю. Предоставьте хоть какие-нибудь. Ну, а какие вам именно нужны? Ну, любые, самые простые. Какие-то доказательства, вы мне будете говорить, что для вас это не является доказательством. Ну, давайте проверим. Как? Ну, на одном примере хотя бы. Вы мне приводите одно доказательство и посмотрим, что я скажу, подтвердятся ваши слова или нет. Я вам могу прислать сделку своего клиента. Скриншот или что? Ну, да. Давайте я вам такой же скриншот пришлю, отфотошоплю любое, на любую сумму. Так, хорошо, видите, я вам предоставляю доказательства. Вы говорите, что для вас это не является доказательством. О чем я вам, в принципе, и говорила. Ну, я и говорю, что ваше доказательство, оно, по сути, не доказательство. Потому что я, человек, который не имеет к вам отношения никакого, могу сделать то же самое без особого труда. Ну, хорошо, Андрей, так какие же все же вам нужны доказательства? Ну, более весомые. Ну, например, что для вас будет доказательство? Ну, вы что можете предоставить помимо скриншота? Что вам нужно? Дайте телефон какого-нибудь вашего реального клиента, я им с ним позвоню и пообщаюсь. Андрей, мы не распространяем информацию своих личных клиентов, потому что это конфиденциальная информация. Это равносильно тому, что вы в банк придете и скажете, дайте мне номер вот этого вот клиента, который у вас только что оформлял, там, не знаю, депозит, кредит, что еще. Они вам не предоставят эту информацию, так же и у нас. Согласен. Давайте теперь ваша очередь. Какое еще можете доказательство предоставить? Так, а что вам еще нужно, Андрей? Я вам уже сказал, первое ваше доказательство не подходит. Второе доказательство, которое я предложил сделать, вы не можете сделать. Теперь ваша очередь предложить. Это конфиденциальная информация. Я вас понял. Предложите мне теперь в вашу очередь какое-то другое доказательство предоставить. Ну, что для вас будет доказательством? Еще раз, Андрей. Что люди зарабатывают на вашем продукте деньги. Ну, зарабатывают. Так как я вам должна это доказывать? Ну, подумайте. Я не знаю, вам виднее. Мне виднее? Да. Это вы спрашиваете, значит, вы хотите какой-то конкретный ответ от меня услышать. Но вы же... Я не умею читать... Людей. Вы же заинтересованы во мне, как в клиенте, который будет пользоваться вашим сервисом. Вы заинтересованы в нас, как свой дополнительный доход найти. Я вам, по сути, не нужен, да? Ну, мне без разницы, будете вы работать или не будете. А тогда смысл звонка вашего, если вам без разницы? А смысл тогда вашей регистрации? Ответьте на мой вопрос, потом свой задайте. Но смысл тогда вашей регистрации? Вы оставили свои контактные данные, вас это заинтересовало. Я вас набираю, соответственно, потому что вам это интересно. Теперь что? Ну, если вы меня набираете, значит, и вам это интересно. Ну, вы оставляете свои контактные данные. Ну? Вы мне звоните. Информации, соответственно. Ну, вы же заинтересованы в этом как-то. А мы с вами. Ну, компания заинтересована, в принципе, в клиентах. Ну, чтобы вам $250 перевели, и вы, ваш шеф там разбогател. Да вы не мне их переводите. Ну, шефу вашему. Личный торговый счет. Шефу вашему перевожу, а он вам потом вот таким звонилкам деньги платит. Вы никому не переводите свои деньги. Вы пополняете свой личный торговый счет, который вы создавали самостоятельно. И почему я их потом оттуда не могу вывести, судя по отзывам с интернета? Да почему не можете? Какие у них доказательства того, что они не могут вывести их? Как вас зовут? Лолита. Фамилия? Егорова. Ой, я думал, Милявская. Знаете такую? Конечно. Откуда? Ну, знаю, она же певица. Но вы же с Люксембурга. Да я сама с России, Андрей. Вы же говорили, в Люксембурге вы. Ну, работаю в Люксембурге, но сама-то я с России. А что у вас такой русскоговорящий офис там? Потому что мы работаем с русскими клиентами. По какому адресу ваш офис находится? В Люксембурге? Да. Вы хотите приехать в гости? Хочу проверить, есть ли офис такой компании по данному адресу. Я вам могу сбросить ссылку нашего сайта, посмотрите. Скажите адрес, где вы находитесь на данный момент непосредственно. Так, 3-я аллея Шишер. Как? 3-я аллея Шифер. 3-я аллея Шифер? Ну да. Ну а дом какой там, офис? Андрей, я уже вам все сказала. Вы мне сказали 3-я аллея Шифер. Я не знаю, что это такое. Ну тогда гуглите. Шифер у меня на крыше лежит. Ну хорошо. Ну, а у вас где? Я не знаю, где она у вас. Ну, у вас, я спрашиваю, при чем тут я? Ну, дом у вас какой? Офис какой? Да я же вам сказала адрес. Вы мне сказали, 3-я аллея Шифер. Это не номер дома, нет, не номер офиса. Просто название улицы вы мне сказали. Три. Что три? Андрей, я вам сказала адрес. Что еще вы от меня хотите? Хочу номер дома и номер офиса. Так я же сказала вам. 3-я аллея Шифер. Где тут номер дома? Где тут номер офиса в этой фразе? Андрей, вы такой интересный. Да? Да. Ну, вы тоже интересная. Спасибо за комплимент. Зачем вы оставляли тогда регистрацию, если вы не заинтересованы в доходе, или как? Я очень заинтересован. Я сказал, у меня трое детей, вернее, двое детей и жена. А, уже трое? Я хотел сказать трое членов семьи. Двое детей и жена сидит в декрете, воспитывает пока. Ну так мы с вами тогда сейчас не о том говорим. Ну я просто хочу убедиться, что все по-честному, вы же понимаете меня. Ну хорошо, давайте я вам сброшу на почту ссылку. Какую ссылку? На международный идентификатор финансовых компаний. Что значит Лея? Алея или Лея? Международный идентификатор финансовых компаний. Соответственно, если компания является финансовой, она будет иметь свой код Леи. Угу. И здесь вы все увидите, что вы от меня хотите. Так, третья Лея Шифер. Да. Интересно. Я просто первый раз такую аббревиатуру слышу. Вот у меня по запросу в Яндексе третья Лея Шифер выскакивает база Шифер. Почему так? Не знаю, что вы не так вводите, Андрей. Ну надо вводить Лея, две Л, Е, Я, да? Да Лея это международный идентификатор. Вы все вместе смешали. Как мне запрос сделать в Яндекс? Я сейчас... Сейчас вы мне говорите, что у вас нету... Сначала говорили, что нету интернета, а теперь говорите, что я вот посмотрел. Я говорю, что... Вы меня обманывали с самого утра. У меня есть интернет в телефоне. Я вам сказал, что я звоню, у меня нет компьютера под рукой. Ну так а нам нужен был просто интернет, а не компьютер. Ну, надо выражаться правильно вам было. Я подумал, что нужен компьютер. Я спросила, с чего вы проходили регистрацию с компьютера? А доступ к интернету есть? Нет. Ну, тогда не было. Я был не в зоне доступа 4G. А сейчас вдруг появился. Ну, я вот вышел на улицу и как бы появился. Ага. Ну так на чем мы остановимся? Какие мне, где мне посмотреть отзывы там, чего еще? Я вам сейчас отправлю ссылку на вашу почту zizovich@mail.ru, правильно? И посмотрите всю интересующую вас информацию. Это вы мне что, пришлете? В личный кабинет вход или что? Да нет. А что? На Лею. На международный идентификатор. Давайте я сейчас в Яндекс введу в режиме разговора, чтобы сразу вам вопросы задать. Я уже вам отправила. Заходите на свою почту и открывайте ссылку. Я не могу с телефона зайти, у меня пароля нету. А я тогда не знаю, как вам объяснить просто, как вам ввести это. Я сейчас нахожусь в поисковой строке Яндекс. Что мне сюда ввести надо, чтобы посмотреть? Я вам еще раз объясняю, что я вам не объясню на русском, как это ввести. А на каком объясните? На английском? На английском. Давайте на английском объясните. Я хорошо владею английским языком. Ну хорошо, тогда вводите Lay Different Data. Так... И дальше. Вели? Lay Different Data? Повторите. Lay Different Data. Так, ввел. Да, теперь что у вас есть там? Стримерша какая-то, Лея Горная, слитые голые фотографии. А вы на английском вводите Lay Different Data. А, на английском. Сейчас. Но вы же сказали, что владеете английским, поэтому я вам говорю на английском. Да я-то думал, что вводить надо на русском. Минуту. Lay Different Data. Ввел. Да. Так, теперь в строке поиска. Ну тут. Да, да, да. Lay Difference Data. Нашел. Ага. E-B-I. Сейчас, секунду. Тут какая-то строка поиска неактивная, не появляется черточка. А, вот справа, все, нашел, давайте, ввожу. Алло. Да. Что вводить-то в строку поиска? На английском языке вводите Е буква. Е. Би. Би. Пробел. Пробел. Renewable. Как? Renewable. Что это такое? Я вам диктую, что вам нужно ввести, вводите. Ну, полное название компании. Ну, я понял. N, L, E, B, I, L. Правильно? Что? Неправильно. ЕБ лейбл, да? Пробел. Ну, ЕБ пробел. ЕБ пробел. Ренвейбл. Р, Н, В, Б, И, Л. Правильно? Energy found. А как я букву... Вы же английский хорошо знаете. Да как я букву Э на английском введу? Так вы на английском языке вводите. Буквы «Э» на английском языке. Я вам оставила ссылку на почту, Андрей. Когда у вас будет доступ к почте? От кого письмо? У вас, когда будет доступ к интернету, вы зайдете, посмотрите, ознакомитесь и напишите мне на почту, я вас потом перенаберу. Просто. У меня есть доступ к интернету. Так на почту вы не можете зайти. Я сейчас потрачу на вас еще больше времени, чтобы... Вы ввели название это. Я вот на почту мне пришло СМС. А огромное состояние будет вашим уже сегодня. Информационный отдел. Это письмо? Нет. Здравствуйте. От Лолиты Егоровой должно быть. От кого? От Лолиты Егоровой. От Лолиты Егоровой. Не, нет. Energy Markets. Шопинг какой-то. А во сколько вы отправляли письмо? Во сколько отправляла письмо? Да несколько минут назад. Ну, может, оно... 11:31. А, вот, оно в спаме почему-то. Есть. Вот, открывайте, смотрите. Когда ознакомитесь, я вас перенаберу. Нет, давайте в режим. В режиме разговора давайте я ознакомлюсь, хорошо? Я сейчас другой клиент. Ой, да, Сергей. Андрей меня зовут, Андрей меня зовут. Я знаю, что вас Андрей зовут. Со мной хочет Сергей пообщаться. Я тоже с вами хочу пообщаться. Я ему делаю заявку на вывод. Как раз то, что вас очень интересует. Сколько вам времени нужно, чтобы ознакомиться с информацией? А чтобы вывести деньги, нужно заявку оформить? Ну, в личном кабинете. А как? Подождите, это он хочет сейчас вывести деньги, и вы какую-то ему заявку делаете, чтобы он деньги вывел? Андрей, он сам подал заявку, я ему сейчас буду помогать, потому что мы первый раз с ним выводим. Он не... пенсионер. А, он не может деньги без вашей помощи вывести? Да может, я ему буду помогать, потому что мы первый раз с ним оформляем вывод. Но мне сейчас... Вы меня сливаете просто. Я вот сижу, уже открыл ваше письмо. Ну вы знаете английский язык. Открывайте ссылку, читайте. Я вас перенаберу буквально через полчаса. Тут все на русском написано. Зачем мне английский знать? А, ну читайте на русском, прекрасно. Ну вот, тут написано. Я вас перенаберу через полчаса. Да мне сейчас надо, потом у меня времени не будет. А сейчас у меня нет времени, Андрей. Вы же не единственный человек, правильно? Ну, надо со мной, наверное, работу закончить, а потом уже пенсионеру помочь, я думаю. Почему это? Ну, потому что я тоже важный клиент. Вы еще не клиент, Андрей. Ну, вот сейчас ознакомлюсь и буду с вашей помощью. Вот, Андрей, у вас 20 минут будет для того, чтобы ознакомиться, и я вас перенаберу. Вы же говорили полчаса. Точки вопросы? Да они у меня уже есть, я уже ознакомился. Давайте. Давайте. ЕВ-фонд возобновляемых источников энергии. Это что такое? Ага, это ваш Яндекс.Браузер вам так перевел. А как он должен был перевести? Energy Markets – это наша компания, в которой вы хотите работать. Ну, фонд возобновляемых... Это полное название. Вот я вижу тут у фонд... У меня нет перевода. Фонд возобновляемых источников энергии. Ну, это вам перевел дословно ваш Google-переводчик. На самом деле все названия не переводятся, если вы не знали. Почему же не знал? Знал. Ну вот, это название компании, которое вы не переведете. Ну и дословно можно, но в принципе у него нет перевода. Я вас понял. Ну, я вот сейчас зашел, смотрю название компании. Что это должно мне дать, по-вашему? Мы, как брокерская компания, имеем международный идентификатор. Вы здесь можете найти свой Сбербанк, например. Вы вообще знаете, что это такое? Сбербанк? Не Сбербанк, а вот этот Леи. Нет, не знаю, объясните. Это международный идентификатор, который должен быть у каждой финансовой компании. Так. И он у нас есть. Ну, и вот, дата регистрации. Когда он зарегистрирован тут у вас? Листайте внизу, увидите. Вы не знаете этого? Вы же совсем ознакомились. Не, я вас спрашиваю, когда зарегистрирована компания. 10-15 года. Да, все правильно. Уже получается вы на рынке... Вы меня сейчас проверяете? Да, да. На 6 лет вы на рынке уже, верно? 5. Ну, уже 5,5 получается почти. Ну, еще нет 6. Ну, нету, согласен. 6-летие мы будем отмечать. А меня пригласите? Если вы будете работать. Конечно, буду. А где будете отмечать? В Люксембурге или в Москве? Да, в Люксембурге. А у меня загранпаспорта нету. Ну, это уже ваша проблема, а не моя. Я как-то это, наркотики вез через границу, меня в тюрьму посадили и загранпаспорт отобрали. Ага, смешно. Да и вообще не смешно. Андрей, осталась буквально минутка моя свободная. Угу. Есть еще какие-то вопросы у вас? Да, есть, ну все. Мы будем начинать работу или нет? Да, будем, давайте начинать. Деньги у вас есть на карте, чтобы мы могли активировать ваш счет? Нету, на карте денег нету. Хорошо. Какие есть варианты? Сколько вам времени нужно для того, чтобы они там появились? Да, ну, не знаю. Может быть, недельку. Недельку? Ну, а вообще, как обычно это происходит у вас? Что-что? Ну, обычно как это происходит? Если я сегодня, допустим, их положу, то что? Когда я уже заработаю? Да, сегодня вечером вы увидите уже прибыль на своем торговом счету. Какую? Мне нужно времени до конца недели, чтобы показать вам работу. Завтра идет отчет NFP. Знаете, что это такое? Нет, не знаю. А как вы говорите неделю, а говорите сейчас, что вечером я уже прибыль буду видеть? Каждый день вы увидите свою прибыль. Все зависит от вашей активности, как вы будете совершать сделки. Я бы хотел на автопилоте это делать, как в вашем рекламном видео показано. Ну, Андрей, тогда тем более вы увидите каждый день свою прибыль. Но вы рекомендуете на автопилоте лучше работать или самому? Да, конечно. Начинать с автоматического формата. А зачем? Обучаться уже с аналитиком. А зачем, вот, если автопилот существует, работать самому? Ну, потому что с аналитиком вы зарабатываете еще больше. Да? А я думал, автопилот сообразительнее, чем я. Не всегда. Да? А вы как работаете на автопилоте? Автопилот постоянно стабильно приносит вам доход. У меня вот автопилот. Она вам дает больше дохода и знания вам дает, что самое главное. Я вот как-то это перебрал водки в кафетерии, на автопилоте домой шел, как уебался лбом об дерево, шишка была. Ой, Андрей, если вы любите выпить, то вам нельзя в эту сферу. Да нет, это было-то год назад, это знаете как, иногда бывает у любого человека. Иногда бывает, иногда, знаете, мои клиенты вот так вот сами что-то нажимают, потом мне жалуются. Ваши клиенты на автопилоте тоже иногда летают, да? Нет, Андрей, я за ними не проверяю, не слежу, меня это не интересует. А вы когда-нибудь напивались так, чтобы на автопилоте домой лететь? Нет, Андрей, я не пью. Вообще? Я спортом занимаюсь. Каким? Да фитнес обычный, тренажерный зал хожу. Андрей, у меня клиент ждет меня, давайте все-таки по делу. По какому адресу ваш тренажерный зал находится? Да, Андрей, вы что, издеваетесь надо мной? Да нет, я вот тоже думаю, может быть, как-то это там, какой-то тренажер. Нет, в Москве. Просто посмотреть фотографии в интернете на ваш зал, как он выглядит. Так я хожу в Люксембурге. Ну, я в интернете сейчас посмотрю, как ваш зал выглядит, и по подобию вашему поищу у себя в городе. Андрей, давайте более детально по делу. Давайте. Какие там у вас тренажеры есть, для каких областей? Сколько времени вам нужно, чтобы вы приступили к работе? Ну, мне надо глянуть вначале на ваши тренажеры, потом выбрать свои и, соответственно, приступать уже к работе. Что вам дадут мои тренажеры? Ну, я хочу над телом поработать тоже, а то я худоват немножко. Ну, в вашей Воронежской области, я думаю, не будет таких тренажеров. Ну, может быть, будут. Там у нас какой-то спортивный зал открылся недавно, современный. Ну, вот в него и пойдите. Ну, я хотел бы с вашим просто сравнить, насколько это правда. Андрей, ну что за детский сад? Ну, серьезно, мы с вами по делу будем говорить или будем обсуждать какую-то ерунду? У меня времени очень мало. По-вашему, спортивное тело – это ерунда? Тогда зачем вы сами в тренажерный зал ходите? Потому что мне это нравится. Ну вот и мне, наверное, понравится. Я вот давно хотел заняться, а тут вот есть с кем пообщаться на эту тему. Смотрите, Андрей, мы с вами будем активировать ваш торговый счет или нет? Да, будем. Сейчас давайте с тренажерным залом разберемся, а потом уже с торговым счетом. Называется Аквасад. Как? Могу скинуть адрес. Хотите? Да так, скажите, я запомню. Аквасад. Да, и какой адрес? Забейте в интернете и увидите. Ладно, давайте, бог с ним, с тренажерным залом. Вы мне сейчас вот прислали это письмо, я ознакомился. Тут адрес, по какому вы находитесь? Где вы сейчас сидите непосредственно? Сами находитесь где? Ну вот. Адрес в Люксембурге. Это зарегистрирована контора, где я вижу. Вы где сидите? Скажите адрес. Компания зарегистрирована, не контора. Ну, компания. Вы где сидите? Назовите адрес. Ну, я же вам уже называла. Нет, вы мне называли Лею какую-то. Андрей, я вам адрес называла. Ну, повторите, пожалуйста, я что-то забыл. Андрей, если вы забыли, это уже не мои проблемы. Ну повторите, вам что, сложно? Нет, не сложно. Но зачем я буду как попугай вам повторять 30 раз одно и то же? Это будет второй раз, а не 30-й. Так что на попугая это не похоже. Смотрите, я вам отправила письмо. Вот там вот есть адрес. Назовите его. Андрей, вы издеваетесь? Скажите, пожалуйста, вас сильно ругают, если вы закончите разговор, бросив трубку? Нет. Но я же знаю правила ваших организаций, вот, которые звонят и вот так людям парят мозг, пудрят. Какие правила? Ну что, вы не имеете права закончить разговор, пока клиент как бы с вами не попрощался. Что Ну, продемонстрируйте. Что вам продемонстрировать? Ну, что вы бросите трубку. И что? Ну, вот я уверен, что не попрощавшись с клиентом и не договорившись о новом времени звонка, вы не имеете права сбросить трубку. Я имею право на все, что угодно, Андрей. Ну, продемонстрируйте, я же вам и говорю. Возьмите и бросьте трубку. Скажите, мы будем с вами активировать ваш торговый счет сейчас или нет? Вы готовы? Да, будем. Только у меня денег пока на карте нет. Сколько времени нужно, чтобы вы пополнили свою карту? Ну, что вы как попугай 30 раз повторяете? Я вам уже отвечал на этот вопрос. Неделю. Отлично, Андрей. Значит, через неделю я вас и наберу. Но я хотел сейчас еще некоторые детали узнать. Узнавайте, Андрей. Вы мне ответьте на мой вопрос. Вы трубку бросите или нет? А вы хотите? Нет, я не хочу. Тогда я вас не понимаю. Ну, это же правда, что вы не имеете права бросить трубку, пока не попрощаетесь с клиентом и не придете к какому-то совместному договору. Ну, Андрей, давайте так, у нас уже с вами есть договор. Но вы трубку будете бросать, скажите, или нет? Нет. Почему? Потому что вам не разрешают? Из принципа. Я сомневаюсь. Я положила, я и не положу. Я думаю, что после того, как ваш какой-то там специалист проверит, что у вас диалог не закончился результатом, вам будет как бы втык, поэтому вы трубку не кладете. Ничего не будет, Андрей. Успокойтесь, можете не переживать даже по этому поводу. Ну, продемонстрируйте, докажите. Я вам ничего, Андрей, доказывать не буду. Ну, а что, вам сложно трубку бросить или что? А вам что, сложно трубку положить или что, Андрей? Ну, я не хочу ее ложить. Мне с вами хорошо беседовать. Я не хочу ее класть. Да вы мне 5 минут назад говорили, что у вас там пенсионер какой-то требует помощи. Все, хорошо, Андрей. Если вам надоело, вы не хотите со мной общаться. Нет. Тогда мы с вами свяжемся через неделю. Нет, мне не надоело, я хочу еще пообщаться. Извините, у меня нету времени. До свидания. Ну, надо найти время. Все, наконец-то бросил. Так, друзья, ну, конечно, офигеть, 50 минут я практически с ней прообщался. С момента записи того аудио прошло уже 1.5 недели где-то, и мне продолжают названия какие-то там другие учителя уже с других контор. В общем, мои данные пошли уже по их базе, что меня можно развести, что я какой-то потенциальный лошок. Поэтому в ближайшее время, думаю, еще появится видео по этой теме. Надеюсь, вам понравился ролик, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.